Заключение. Подводя итоги настоящей диссертационной работы, обратимся еще раз к ряду положений из доклада Федерального агентства по печати Российской Федерации массовым коммуникациям, где подчеркивается необходимость включения современного медийного процесса в реалии глобализации масс-медиа, так как позиции периодики, не отвечающие современным требованиям редакционно-издательской политики, не могут соответствовать экономическим параметрам успешности отдельно взятого издания. В России существует огромный массив периодических печатных изданий, которые по-настоящему в рыночные отношения на сегодняшний день не включены. И это крайне негативно сказывается на развитии отечественного рынка средств массовой информации, особенно его газетного сектора. Реальность же такова, что для достижения независимости, прежде всего финансовой, российская пресса должна следовать мировым тенденциям развития. Сегодня невозможно издавать газету, делать программу на любом радио или телевидении, ориентируясь только на свои пристрастия и личный опыт. Такой архаичный продукт, скорее всего, останется невостребованным, поскольку практически повсеместно с помощью новых медиа потребитель сегодня может без труда получить всю интересующую его информацию о событиях в мире. Причем узнать это из профессиональных СМИ, выпущенных мэтрами журналистики. Чтобы быть успешной в эпоху высоких информационных технологий, современной прессе необходимо активнее вступать на рынок, думать о синтезе жанров, использовании всех возможностей мультимедийной среды, имея в виду бурное развитие изданиями интернет-версии разнообразных интернет-приложений к своему печатному продукту. Причем журналист в новых условиях должен уметь работать не только с текстом, но и со звуком, и с фото, и видеоизображением. Очевидно, что эти задачи успешнее всего решаются в составе медиахолдингов, в рамках которых объединяются газеты, журналы, радиостанции, телестудии, интернет-ресурсы и так далее. При этом руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский отмечает, что продолжающийся рост экономики страны создает благоприятные условия для динамичного развития рынка медиаиндустрии, одного из самых быстрорастущих секторов экономики России, который создает 1,6% внутреннего волового продукта. Согласно данным ФАПМК, в России зарегистрированы более 70 тысяч СМИ, из которых около 60 тысяч занимают печатные СМИ. С 2006 по 2009 год количество журналов выросло на 11,5%. Таким образом, российский рынок периодической печати продолжил динамичный и качественный рост. В стране было реализовано периодических и печатных изданий на сумму 69 миллиардов рублей, в том числе по подписке 15,2 миллиарда рублей. В последние годы происходят значительные положительные перемены в полиграфическом обеспечении выпуска периодических изданий на отечественной полиграфической базе. Естественно, что разные сегменты масс-медиа имеют различную динамику развития, при этом журнал «Травелок», как один из наиболее адаптированных к глобализации типов изданий, демонстрирует устойчивый рост и привлекательность для рекламных вложений. «Травелок» глобализирован по своей природе и легко сочетается с множеством культурно-исторических реалий, которые входят в сознание читателя с мотивом дороги и с мотивом времени. Путешествия совершаются не только в пространстве, но и в истории, и, как правило, связывают воедино или, по крайней мере, системно различные культурные традиции, наводя кросс-культурные мосты. Для понимания важности культурно-исторического сегмента самого феномена «Травелога» возьмем, к примеру, книгу Александра Эткинда «Толкование путешествий Россия и Америка в травелогах и интертекстах. Москва. Новое литературное обозрение. 2001 год». Собранную из отдельных журнальных публикаций в соответствующих журналах-травелогах. Текст позиционируется автором как книга о путешествиях за океан, реальных или вымышленных, в течение двух веков, в которой аргументированной форме рассказывается о различных формах травелогов, от познавательно-географического до политико-полемического.